говори, выкуп от страданий и слез. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горит тяжелей, кровь Христа стекает. Спасенье вся полнота, им я сделан снега белей, хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горит тяжелей, кровь Христа стекает.